Заморал он однажды свое честное имя, что думали не отмыться. Вся Россия однажды ахнула, Шаляпин, гордость народа, и перед Николаем II на колени. Шел, говорят, в Мариинке Борис Годунов, и когда уже дали занавес, а Федор вышел к публике, чтобы раскланяться, на сцену выбежал хор и с пением «Боже, царя храни» бухнулся на колени, обращая взоры свои к царской ложе, и случилось невероятное, вместе с хористами пал на колени Шаляпин. Все, кто любил до этого великого артиста, отвернулись от него. Горькому он, растерянный, прислал тут же телеграмму с просьбой разрешить приехать и все разъяснить. Недоразумение вышло. Алексей Максимович и сейчас помнит, что ответил «приезжай». Только одно слово, но его и ждал он, запутавшийся и оскорбленный. «Все как на духу», — объяснил Федор. «Хористы накануне потребовали прибавки жалования, угрожали забастовкой, но дирекция была непреклонна, пригрозила даже закрытием на неделю театра. И тогда возникла эта мысль — пасть к стопам императора». Федор не знал об их заговоре. Но когда оказался в толпе хористов, да еще на переднем плане, он, чтобы не торчать пугалом, чуть отстранился к креслу Бориса и, склонив колено, попытался спрятаться за спинкой. Горький не бросил ему в лицо: «Лакей, мерзавец, предатель, холоп», как поступили многие даже очень умные люди, как, например, Плеханов, вернувший Шаляпину его фотографию. Но Алексей Максимович все же не сдержался, чтобы не сказать в глаза: «То, что ты мне объяснил, ничуть тебя не оправдывает. Как ты, великий артист и художник, не понимаешь, что ты обязан был противопоставить себя коленопреклоненное перед царизмом сволочи, а ты растерялся, спрятался?» И только Мария Андреева, которая тогда была рядом, знала, как после отъезда Федора плакал Горький и непрестанно повторял, сокрушаясь о том, какая это жалость, что слаб оказался Шаляпин и что он не так силен и велик, каким должен быть по своему таланту. И не мог сдержаться, чтобы с Капри не послать вдогонку письмо другу: «Позволь еще раз сказать тебе то, что я говорил не однажды, да и скажу еще. Раз, помни, кто ты в России, не ставь себя на одну доску с пошляками, не давай мелочам раздражать и порабощать тебя. Ты больше аристократ, чем любой Рюрикович. Хамы и холопы должны понять это. Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый Толстой. Это говорит тебе не льстец, а искренно любящий тебя русский человек, человек, для которого ты символ русской мощи и таланта. Когда я смотрю на тебя, я молюсь благодарно какому-то русскому богу. Спасибо, Боже! Хорошо ты показал в лице Федора, на что способна богатая, мученная, горестная наша земля. Спасибо! Знаю, есть в ней сила». И какая красавица сила! Так думаю и чувствую не я один, поверь. Может быть, ты скажешь, а все-таки трудно мне. Всем крупным людям трудно на Руси. Это чувствовал и Пушкин. Это переживали десятки наших лучших людей, в ряду которых и твое место законно, потому что в русском искусстве Шаляпин эпоха, как Пушкин. Каждое слово он был готов сейчас повторить вновь и вновь, заплакать. И слезы уже навернулись на глаза. Он отвел лицо и сказал вместо того, о чем сейчас только думал, иное. «Еще одна разница, Федор, о которой я не могу тебе не сказать. Ты думал, тебя задушат, если ты не вырвешься. Я, наоборот, решил задохнусь, если не вернусь к тем, кто, как ты говоришь, тебя не понимал и кому, по-твоему, не нужны ни Пушкин, ни Моцарт. Я же их вооружу». «Шестистволкой?» — вырвалось у Шаляпина. «Не ерничай! Шестистволка им тоже нужна. И прав твой оппонент, чтобы защищаться!»